Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 16 мая 1934 года. Укус крысы. Берта Вик сообщила, что в пятницу в 2 часа ночи она пошла в туалет, где ее укусила крыса, которая забралась в ванную комнату по трубам. Она побежала будить Гарольда, но он сперва не поверил, а потом пошел и убедился. Действительно, в унитазе плавает крыса. Моя дражайшая половина Уилбур объясняет это так. Вероятно, крыса полезла в трубы из-за наводнения. А Берта говорит, что ей плевать на причины, просто теперь она будет всегда оглядываться, прежде чем куда-либо сесть. Гарольд отдал сделать из крысы чучело. Никому не показалось, что в этом месяце выросла плата за свет. Нам пришли огромные счета, и меня это весьма удивило, поскольку мой дорогой на целую неделю уезжал рыбачить вместе со своим братом Альтоном, а он у нас единственный, кто не выключает за собой свет. Кстати, Эсси Ру устроилась на работу в Бирмингеме. Она играет на органе песню «Жизнь под защитой» для страховой компании с тем же названием. Так что слушайте радио. Дот Уимс. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 19 января 1986 года. Решив, что Эвелин в это воскресенье не приедет, миссис Тредгут отправилась прогуляться по коридору в ту сторону, где в маленькой комнатке хранились палки для прогулок и кресла-каталки. Свернув за угол, она увидела Эвелин, одиноко сидевшую в кресле на колесиках с шоколадкой в руке. По ее лицу катились крупные слезы. Миссис Тредгут подошла поближе. «Милочка, что вас так огорчило?» Эвелин глянула на миссис Тредгут. «Не знаю», — сказала она, продолжая плакать и жевать шоколадку. «Ну-ка, милочка, берите свою сумку и давайте немного пройдемся». Миссис Тредгут взяла ее за руку, помогла встать с кресла, и они стали гулять по коридору. «А теперь, дорогуша, рассказывайте, что там у вас тряслось? Чем вы так расстроены?» «Не знаю», — сказала Эвелин и снова разрыдалась. «Ну, милочка, неужели все так плохо?» «Не может быть. Расскажите-ка по порядку, что вас беспокоит». «Ну, просто с того момента, как мои дети пошли в колледж, меня не покидает чувство безысходности». «Это очень даже понятно, милочка. Все через такое проходят». Эвелин продолжала. «И еще я не могу перестать есть». «Я стараюсь. По утрам просыпаюсь и думаю, что уж сегодня обязательно выдержу диету. И каждый день срываюсь. Прячу шоколадки по всему дому, даже в гараже. Я не знаю, что со мной такое». Миссис Тредгут улыбнулась. «Дорогая, ну что с вами будет от одной-то шоколадки?» «От одной ничего. А если 6 или 8?» «Я уже мечтаю отрастить огромное брюхо и сдохнуть, наконец, от ожирения. Или чтобы у меня хватило силы воли похудеть и стать тонкой и стройной. У меня такое чувство, словно я застряла. Застряла где-то посередине. Слишком поздно началась борьба женщин за независимость. У меня уже были муж и 2 детей. И вдруг на тебе. Оказывается, замуж выходить было вовсе не обязательно. А я думала, все должны. Что я вообще знала? А теперь уже ничего не изменишь. Как будто и не жила вовсе». Она повернулась в слезах к миссис Тредгут. «Ох, миссис Тредгут, я слишком молода, чтобы стать старухой, и слишком стара, чтобы быть молодой. Я везде лишняя. Мне хочется убить себя, да смелости не хватает». Миссис Тредгут ужаснулась. «Эвелин Коуч, не смейте даже помышлять о таких вещах. Это все равно, что вонзить нож прямо в сердце Иисусу. Какие глупейшие разговоры, милочка моя! Вам надо просто взять себя в руки и открыть сердце Господу. Он поможет. А теперь позвольте я кое-что спрошу. У вас болят груди?» Эвелин удивленно посмотрела на нее. «Иногда». «А поясница и ноги?» «Да, но откуда вы узнали?» «Все понятно, дорогая. Вы тяжело переносите климакс, то столько и всего. Вам нужно принимать гормоны, каждый день гулять на свежем воздухе, и станет легче. Когда у меня это началось, я так и делала. Бог мой, как вспомню. Ела бифштекс и рыдала над бедной коровой. Обожала выводить из себя Клео, все время ревела и думала, что никто меня не любит. А когда Клео становилась совсем уж не в моготу, он говорил: «Не-не, пора тебя уколоть», и всаживал мне витамин В12 прямо в задницу. Каждое утро я ходила гулять вдоль железной дороги, туда и обратно. Вот как мы сейчас ходим, и скоро протоптала себе тропинку сквозь это испытание, стала опять нормальной. «Но мне-то вроде рановато еще», — сказала Эвелин. «Мне только 48». «Ой, нет, милочка, у многих это даже раньше начинается. Одной женщине из Джорджии было всего 36. Так она в один прекрасный день села в машину, въехала на ступени здания суда и кинула прямо в руки полицейскому голову своей матери, которую только что отрезала в кухне ножом. Потом она крикнула: «Держите, это то, что вы ищете!» и съехала обратно по ступеням. Вот что может натворить ранний климакс, если вовремя не принять меры. «Вы действительно считаете, что причина в этом? Думаете, я поэтому такая раздражительная?» «Несомненно. О, это хуже карусели. Вверх-вниз, вниз-вверх. Кстати, о вашем весе. Вы же не хотите быть тощей, правда? Бог мой, да вы только посмотрите на здешних старух. Почти все кожа до кости. Вам бы сходить в баптистскую больницу, в раковый корпус. Там все мечтают хоть немного поправиться и сражаются за каждый фунт веса. Так что перестаньте думать об этом и радуйтесь жизни. Единственное, что вам необходимо, это читать Библию и обязательно 90-й псалом. Причем каждое утро. Каждое. Обязательно поможет, как и мне». Эвелин спросила миссис Тредгуд, бывает ли у нее депрессия. Миссис Тредгуд честно ответила: «Нет, милочка, давно не было. Я слишком занята тем, что благодарю Господа за его благодеяния. Даже не счесть, сколько их было. Не поймите меня превратно, у всех свои печали. Каждый несет свой крест». «А мне показалось, что вы такая счастливая, будто у вас и забот никогда не было». Миссис Тредгуд засмеялась. «Ах, милочка, я стольких на своем веку похоронила и каждую могилу оплакивала не меньше предыдущей. Было время, когда я удивлялась, за что Господь наградил меня таким печальным бременем. Порой казалось, ни дня больше не выдержу. Но Он дает ровно столько, сколько тебе по силам вынести. Не больше. И вот что я вам скажу. Нельзя предаваться унынию. От этого и впрямь заболеть недолго». Эвелин кивнула. «Вы правы. Эд предлагал мне сходить к психотерапевту». «Милочка, вам это абсолютно ни к чему. Когда захотите поговорить по душам, приезжайте ко мне. Я вам прочищу мозги не хуже доктора. Причем бесплатно и с огромным удовольствием». «Спасибо, миссис Тредгуд». Эвелин посмотрела на часы. «Ой, мне пора. Эд, наверное, злится уже». Она достала из сумочки бумажную салфетку, испачканную шоколадом, и высморкалась. «А знаете, мне как-то полегчало. Правда». «Что ж, я рада. Буду молиться, чтобы у вас хватило сил. Вам следует почаще ходить в церковь и просить Господа облегчить вашу ношу, помочь пройти через это. Мне Он столько раз помогал». «Спасибо», — сказала Эвелин. «Ну, до следующей недели, да?» И пошла к выходу. Миссис Тредгуд крикнула ей вслед: «И если что, принимайте успокоительное номер 10». «Номер 10?» «Да, именно 10». Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 8 июня 1935 года. Успешное выступление в театре. В пятницу вечером драматический театр «Полустанка» давал спектакль в честь своей годовщины. И мне хочется сказать: отличная работа, друзья! Пьеса называлась «Гамлет» английского драматурга мистера Уильяма Шекспира, уже знакомого жителям «Полустанка» по прошлогодней постановке. Гамлета играл Эрл Эдкок-младший, а его возлюбленную – племянница доктора Хедли Мэри Бесс, которая специально ради этого приехала к нам из города. Кто не был на премьере, знайте, что под конец она кончает жизнь самоубийством. К сожалению, я ее едва слышала, и в любом случае она, по-моему, слишком молода для этой роли. В роли отца Гамлета выступил преподобный Скроггинс, а мать сыграла Веста Эдкок, директор драмтеатра и, как вы знаете, настоящая мать Эрла Эдкока-младшего. Музыку к спектаклю сочинила Эсси Ру Лаймуэй, и благодаря ей сцена дуэли на шпагах получилась еще более захватывающей. Кстати, Веста говорит, что на следующий год они готовят представление в живых картинках под названием «История полустанка», текст которой пишет она сама. Так что, если у вас припасены какие-нибудь забавные истории, приносите ей. Дот Уимс. Приют для престарелых «Розовая терраса», старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 26 января 1986 года. Эвелин поздоровалась со свекровью и побыла с ней ровно столько, сколько требовало приличия. А потом поспешила в зал для посетителей, где ее ждала подруга. «Ну что, милочка, как вы?» «Хорошо, миссис Тредгуд, а вы как?» «Ну, я-то нормально. Вы принимали те таблетки, что я посоветовала?» «Конечно». «Помогло?» «По-моему, помогло, миссис Тредгуд». «Что ж, рада слышать. Ну, что там у вас сегодня?» «Три коробки изюма в шоколаде. Куда же я их положила?» «Изюм в шоколаде? О, должно быть очень вкусно». Миссис Тредгуд наблюдала, как Эвелин роется в сумке. «Милочка, а вы не боитесь, что у вас там заведутся муравьи? Разве можно носить в сумке сладости?» «Я как-то не думала об этом», ответила Эвелин, обнаружив наконец-то, что искала, и пакетик мятного дрожже в придачу. «Спасибо, милочка, я обожаю сладкое. Когда-то я любила карамельки Тутси, но, знаете, они прилипают к зубам, а потом отлипают, но уже вместе с зубами. Кстати, с казинаками та же история». Вошла чернокожая медсестра по имени Джинин. Она искала мистера Дана Уэя, чтобы дать ему успокоительное. Но в комнате, как обычно, по воскресеньям сидели только две женщины. Когда медсестра вышла, миссис Тредгуд сказала: «Хорошо, что цветных теперь повсюду принимает на работу. Возьмем, к примеру, Анзелу, жену большого Джорджа. Кожа у нее была не такая уж темная, цвета ореха, а волосы рыжие и еще веснушки. Знаете, она чуть матери сердце не разбила, когда вышла за Джорджа, потому что тот был жутко черным. Но она ничего не могла с собой поделать. Говорила, что любит его, такого большого и черного. А Джордж действительно был самым огромным и самым черным человеком на свете. Потом Анзела родила близнецов, и Джаспер был похож на нее, а Артис получился ужасно черным, у него даже десны были синие. Анзела говорила, просто не верится, что из нее могло вылезти такое чернющее существо». «Синие десны?» «Да, милочка, синее не бывает. А затем родился Билли. Тот был весь в нее, светлый, с зелеными глазами. Конечно, по-настоящему его звали Чудный Советник. Это имя из Библии, но мы его называли Билли». «Чудный Советник? Что-то я не припомню такого имени. Вы уверены, что оно из Библии?» «Да, Анзелу нам показывала. И нарекут его Чудный Советник. Она была очень религиозной. Всегда говорила, что когда расстроится, стоит ей подумать о дорогом Иисусе, и настроение сразу поднимается, прямо как ее сдобное печенье. А потом появилась озорная птичка, вся черная, в отца, с очень смешными кудряшками, но десны не синие». «Только не говорите, что это имя тоже из Библии». Миссис Тредгуд засмеялась. «Бог мой, конечно нет, милочка. Сипси всегда говорила, что эта девочка похожа на маленькую тощую птичку. Вечно прибежит в кухню, утащит пару плюшек, которые пекла ее мать. Потом заберется в подпол и там ест. Вот Сипси окрестила ее озорной птичкой. Она и впрямь чем-то напоминала черного дрозденка». Так вот они и жили. Двое светленьких и двое черных детей в одной семье. А здесь, в розовой террасе, цветных пациентов нет. Только уборщица и несколько медсестер. А одна из них такая умница оказалась. Получила диплом и стала старшей сестрой. Джинин ее зовут. Очень симпатичная, шустрая. И к каждому пациенту у нее свой подход. Она немного напоминает мне Сипси. Такая же независимая. Сипси до самой смерти жила одна. Вот почему мне так хочется домой. Я ужасно боюсь загреметь в больницу. В мои годы стоит туда попасть, и уже не выберешься. И вообще в больнице совсем небезопасно. У моей соседки миссис Хартман, кузина, работает в больнице в Атланте. Так вот, она рассказала, что у них один пациент вышел из палаты подышать свежим воздухом. А нашли его только через полгода. На крыше. Оказалось, что его там заперли. Говорит, от него один скелет остался в больничной пижаме. А мистер Дануэй жаловался, что в больнице у него украли вставную челюсть прямо из стакана, пока его возили на операцию. Ну, скажите на милость, кому могла понадобиться стариковская челюсть? «Не знаю», — сказала Эвелин. «Вот и я не знаю». Трутвиль, штат Алабама, 2 июня 1917 года. Когда Сипси вручила Анзеле ее новорожденных малышей, счастливая мать не поверила собственным глазам. Первый сын, она называла его Джаспером, был цвета кофе с молоком, а второй, Артис, черным как уголь. Большой Джордж, увидев их, хохотал так, что у него чуть голова не оторвалась. Сипси заглянула Артису в рот. «Погляди-ка, Джордж, у этого малютки синие десны!» Она покачала головой. «Да сохранит нас Господь!» Большой Джордж беззаботно заливался смехом. Он не верил в предрассудки. Спустя 10 лет ему уже было не до смеха. Сегодня он выдрал Артиса за то, что тот поранил брата перочинным ножом. Артис успел вонзить нож в плечо Джаспера 5 раз, пока старшему удалось оторвать его от себя и отшвырнуть на другой конец двора. Джаспер с криком помчался в кафе, зажимая кровоточащую руку и зовя мать. Большой Джордж в это время жарил барбекю на заднем дворе. Увидев окровавленного сына, он схватил его и побежал к врачу. Доктор Хедли промыл и перевязал раны, и когда Джаспер объяснил ему, что это сделал брат, Большой Джордж просто голову потерял от ярости. Ночью оба мальчика не могли уснуть от боли. Они лежали в кроватях, глядели в окно на луну и слушали ночные песни лягушек и сверчков. Артис повернулся к брату, который при свете луны казался почти белым, и сказал: «Я знал, что так делать нельзя, но это было так приятно, что я просто не мог остановиться». Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 1 июля 1935 года. Собрание клуба «Изучаем Библию». В среду на прошлой неделе в доме миссис Весты Эдкок состоялось собрание женского клуба «Изучаем Библию» при Баптистской церкви полустанка. На собрании говорили о проблемах изучения Библии и решали, как ее сделать более доступной пониманию наших сограждан. Темой обсуждения были Ной и его ковчег и зачем Ной спас 2 змей, если у него была прекрасная возможность избавиться от них раз и навсегда. Если кто-то знает ответ на этот вопрос, большая просьба позвонить в Вести Эдкок. В субботу Руфи и Иджи устроили день рождения своему малышу. Гости развлекались тем, что прикалывали ослику хвост, ели пирог и мороженое. Все получили в подарок стеклянные паровозики со сладким дрожже внутри. Иджи сказала, что в следующую пятницу они собираются поехать в кино. У кого есть желание составить им компанию, присоединяйтесь. Раз уж речь зашла о кино, то расскажу забавный случай. 2 дня назад, вернувшись с почты, я обнаружила мою дрожайшую половину в страшной спешке. Ему хотелось поскорее добраться до Бирмингема и попасть на ранний сеанс, пока не подскочили цены на билеты. Он так торопился, что схватил в охапку свое пальто, и мы выскочили из дому. Весь фильм он изводил меня жалобами, что у него болит спина. А вернувшись домой, обнаружил, что в попыхах забыл вытащить из пальто деревянные плечики. Я пообещала ему, что в следующий раз мы пойдем на самый дорогой сеанс, поскольку он испортил мне весь фильм своим ерзанием и кряхтением. Кстати, никто не хочет купить по дешевке слегка подержанного мужа. Шучу, Уилбур. Дот Уимс. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 2 февраля 1986 года. Когда Эвелин вошла в комнату, подруга встретила ее словами. «Ой, Эвелин, как жаль, что вы не приехали на 10 минут раньше. Упустили такую возможность познакомиться с моей соседкой миссис Хартман. Смотрите, что она мне принесла». Она показала Эвелин небольшой цветок, тещин язык в керамическом белом горшочке, сделанном в форме кокер-спаниеля. «А миссис Отис, она подарила чудную лилию. Я страшно хочу, чтобы вы познакомились. Она бы вам понравилась. Это ее дочка поливает мои герани. Я ей все-все про вас рассказала». «Да, жалко, что мы не встретились», — сказала Эвелин и протянула миссис Тредгуд розовый кекс, купленный утром в пекарне Уэйтис. Миссис Тредгуд рассыпалась в благодарностях и, устроившись поудобнее, принялась есть кекс и любоваться своим цветком. «Я так люблю кокер-спаниелей, а вы?» «Никто на свете не радуется сильнее кокер-спаниеля, когда встречает знакомого. Помню, у мальчонки Руфи Иджи был спаниель, и каждый раз, когда я заходила, он так крутился около меня и вилял хвостом, будто мы несколько лет не виделись. Даже если я только за угол отошла и вернулась. А кошки совсем другое дело. Делают вид, будто вы их ничуть не интересуете. Вот и некоторые люди так же. Стараются держаться особняком и не позволяют себя любить. Иджи была как раз такой». «Правда?» Эвелин откусила кусочек кекса. «Да, милочка, она даже в школе всех удивляла. На занятия почти не ходила, а уж если появлялась, то в этом отвратительном старом комбинезоне, который еще Бадди носил. В основном пропадала в лесу вместе с Джулианом и его дружками. Охотилась, ловила рыбу, но, знаете, все ее просто обожали. И мальчишки, и девчонки, и белые, и цветные, все мечтали дружить с ней. Иджи улыбалась своей неотразимой улыбкой, и стоило ей захотеть, могла рассмешить кого угодно. Я уже говорила, что она была такой же обаятельной, как Бадди. Но в Иджи было что-то от дикого зверька. Она никого не подпускала слишком близко. Едва заподозрив, что к ней питают какие-то чувства, она тут же убегала в лес, разбивала сердца налево и направо. Сипси говорила, что Иджи выросла такой дикаркой, потому что ее мама ела дичь во время беременности. Но когда появилась Руфь, вряд ли вам доводилось видеть, чтобы человек так круто менялся. Руфь приехала из Валдесты, штат Джорджия, чтобы помочь устраивать летние пикники в маминой церкви. Ей было года 22, не больше. Светлые золотисто-каштановые волосы, карие глаза с длинными ресницами. Она говорила так мягко и приветливо, что некоторые влюблялись в нее с первого взгляда. Просто невозможно было удержаться. Очень уж милая была девушка. И чем ближе с ней знакомились, тем прекраснее она казалась. Она раньше никогда не уезжала так далеко от дома и сначала немного стеснялась. Это понятно. Росла одна, ни братьев, ни сестер. Родители ее были уже в преклонном возрасте, когда она родилась. Отец, священник Джорджи, видно, растил ее в строгости. Но как только ее увидали городские парни, даже те, кто за всю жизнь ни разу в церковь носа не показывал, повадились туда ходить каждое воскресенье. Думаю, она не понимала своей красоты. Ко всем была добра. А Иджи просто очаровала. Иджи тогда исполнилось 15 или 16, не помню точно. Первую неделю, пока Руфь жила у нас, Иджи висела на дереве иранской мелии и таращилась на нее всякий раз, когда та входила в дом или выходила. Потом начала выдрючиваться, болталась вниз головой на ветке, кидала в сад футбольный мяч или являлась домой с огромной связкой рыбы через плечо. И точно в тот момент, когда Руфь должна была пройти по улице, возвращаясь из церкви. Джулиан как-то ехидно заметил, что она вовсе не ловит рыбу, а покупает ее на берегу у негритянских мальчишек. Он допустил большую ошибку, сказав это в присутствии Руфи, и расплатился за это парой хороших туфель, которые Иджи той же ночью набила коровьим навозом. Потом в один прекрасный день мама сказала Руфи: «Пожалуйста, сходи и попробуй заставить мою младшую сесть за стол и поужинать как человек». Иджи в это время сидела на дереве и читала журнал «Настоящий детектив». Руфь вышла во двор и спросила, не может ли она спуститься и поесть за столом. Не повернув к ней головы, Иджи ответила, что подумает. Мы уже сели за стол и заканчивали молитву, когда Иджи вошла в дом и поднялась к себе наверх. Слышим, в ванной зашумела вода. И через 5 минут Иджи, которая нечасто баловала нас своим обществом, показалась на ступеньках. Мама глянула на нас и шепнула: «Тихо, дети, у вашей сестры появился предмет обожания, и избави вас Бог поднять ее на смех, ясно?» Мы обещали не смеяться, и тут Иджи подошла к столу. Лицо она отмыла до блеска, а волосы смазала каким-то старым жиром, который отыскала наверху в ящичке с лекарствами. Мы все старались не подавать виду, но, уверяю вас, это было то еще зрелище. Когда Руфь спросила, не положить ли ей еще фасоли, Иджи так покраснела, что уши у нее стали похожи на 2 спелых помидора. Пэтси Рут первая не выдержала и хихикнула. Это был всего лишь негромкий смешок. За ней не утерпела и Милдред. А я не говорила вам, что всегда была обезьянкой? Так вот, я тоже прыснула. А Джулиан, который вообще не умел держать себя в руках больше минуты, взял да и опрокинул тарелку с картофельным пюре прямо на колени бедняги Эсси Руф, сидевшей за столом напротив него. Все это, конечно, было ужасно, но что поделаешь, у нас часто такое случалось. Мама сказала: «Можете выйти из-за стола, дети». И мы помчались в маленькую гостиную и стали хохотать, как ненормальные, попадали на пол и чуть не померли со смеху. Пэтси Рут даже описалась. Но смешнее всего было то, что Иджи настолько ошалела от Руфи, что так и не поняла, над чем мы смеялись. Проходя мимо нас, она заглянула в комнату и строго сказала: «Очень мило вы себя ведете, у нас вообще-то гость как-никак». После чего мы, разумеется, начали корчиться от нового приступа смеха. Иджи довольно быстро превратилась в ручного зверька. Руфь, наверное, чувствовала себя одинокой в то лето, а Иджи умела ее рассмешить. Нет, не то слово, она просто из кожи лезла, чтобы как-нибудь развлечь гостью. Мама говорила, что в то время она могла заставить Иджи сделать все, что угодно. Достаточно было, чтобы ее просьбу передала Руфь. Мама говорила, что Иджи со скалы спрыгнет, если об этом попросит Руфь. Так оно и было. Впервые со смерти Бадди Иджи появилась в церкви. Она ходила за Руфью как хвостик, и чувство это было взаимным. Они были просто созданы друг для друга. Могли сидеть рядышком на крыльце и хихикать всю ночь напролет. Даже Сипси над ней подшучивала. Стоило Иджи оказаться рядом, как Сипси будто про себя бормотала: «Бедняжку Иджи укусил любовный клопик». Замечательно прошло лето. Руфь, которую дома, наверное, заставляли ходить по струнке, совершенно не умела веселиться, но вскоре она уже подпевала вместе со всеми, стоило Эсси Ру усесться за пианино. Мы все были счастливы. Но однажды мама сказала мне, что с ужасом думает о том дне, когда закончится лето, и нашей гости придется возвращаться домой. Полустанок, штат Алабама, 18 июня 1924 года. Руфь жила в полустанке уже около 2 месяцев. В ту субботу в окно ее спальни кто-то постучал в 6 утра. Она открыла глаза. На ветке иранской мелии сидела Иджи и знаками умоляла открыть окно. Полусонная Руфь поднялась с постели. «Чего так рано? Ты же обещала пойти со мной на пикник». «Я помню. Но почему в такую рань? Суббота же». «Ну, пожалуйста, ты ведь обещала. Если ты сию минуту не выйдешь, я спрыгну и разобьюсь. Что тогда будешь делать?» Руфь засмеялась. «Ладно, а как же Пэтси Рут, Милдред и Эсси Ру? Они не пойдут с нами?» «Нет». «А тебе не приходило в голову, что их тоже надо пригласить?» «Нет». «Ну, пожалуйста, я хочу, чтобы только ты и я. Прошу тебя. Я тебе кое-что покажу». «Эйджи, боюсь, они обидятся». «Ой, да не обидятся. Они все равно не собираются никуда идти. Я уже спрашивала, и они сказали, что хотят остаться дома. К ним собираются в гости их дурацкие приятели». «Ты уверена?» «Уверена, уверена», — соврала Эйджи. «Они не Джулиан?» «Сказали, что сегодня будут заняты». «Ну давай же, Руфь. Сипси уже приготовила нам с собой еду. На двоих, тебе и мне. Если не пойдешь, я спрыгну, и ты будешь виновата в моей смерти. Я буду лежать в могилке, мертвее некуда, а ты пожалеешь, что не пошла на какой-то несчастный пикник». «Ой, ладно, дай хоть оденусь». «Можешь все не надевать, только выходи скорее. Я жду в машине». «А мы разве на машине поедем?» «Конечно, почему бы и нет?» «Ну ладно». Эйджи не стала говорить, что в 5 утра прокралась в комнату Джулиана и стянула у него из кармана штанов ключи от машины. Вот почему надо было поскорее убраться из дома, пока он не проснулся. Они поехали к местечку, которое Эйджи присмотрела давным-давно, неподалеку от озера Дабл Спрингс, с водопадом и кристально чистым ручьем, на дне которого лежали коричневые и серые камешки, круглые, как перепелиные яйца. Эйджи достала из машины одеяло и корзину с едой. Вид у нее был загадочный. Немного погодя, она сказала: «Руфь, если я тебе кое-что покажу, клянешься не рассказывать об этом ни одной живой душе?» «Что значит кое-что? Клянешься, что не расскажешь?» «Клянусь. А что ты мне хочешь показать?» «Кое-что». Эйджи достала из корзинки пустой стеклянный кувшин и сказала: «Пошли». Они отправились вглубь леса. Наконец Эйджи ткнула пальцем в дерево. «Вот». «Что вот?» «Вон тот большой дуб». «А?» Эйджи взяла Руфь за руку, отвела на 100 футов от дерева и сказала: «Теперь стой на месте и, что бы ни случилось, не двигайся». «А ты что собираешься делать?» «Неважно. Главное, смотри на меня, ладно? И тихо, чтобы никакого шума, ясно?» Эйджи, босая, медленно пошла к дубу. На полдороги она обернулась проверить, смотрит ли Руфь. Не доходя 10 футов до дерева, она снова оглянулась и убедилась, что Руфь смотрит. А потом случилось удивительное. Очень медленно на цыпочках она подкралась к дубу, издавая при этом нежное гудение, и сунула руку с кувшином в дупло. Внезапно Руфь услышала такой звук, будто рядом включили бензопилу. Небо почернело от огромного роя разъяренных пчел, хлынувших из дупла. В одно мгновение Эйджи облепили 1000 пчел. Но она стояла, как ни в чем не бывало, и через минуту медленно вытащила руку с кувшином из дупла и не спеша двинулась обратно, продолжая негромко гудеть. Пока она шла к Руфи, почти все пчелы улетели. Плотный черный слой на глазах распался, и из-под него появилась улыбающаяся Эйджи, целая и невредимая, с кувшином, полным дикого меда. Она протянула кувшин Руфи. «Вот, мадам, это вам». Руфь, полумертвая от страха, тихо опустилась на землю и заплакала. «Я думала, тебе конец. Зачем ты это сделала? Они же могли закусать тебя до смерти». Эйджи поморщилась. «Ой, только не реви. Ну, прости, пожалуйста. Ты что, меда не хочешь? Я же для тебя старалась. Не плачь, ну. Ведь все в порядке. Я часто так делаю, и ни разу меня не ужалили. Честно. Ну, вставай, дай я помогу тебе. Ты вся перепачкалась». Она достала из заднего кармана брюк некогда голубой платок и протянула Руфи. Руфь никак не могла унять дрожь, но все же поднялась, высморкалась и отряхнула платье. Эйджи хотела развеселить ее. «Ты только подумай, Руфь, ведь я никогда раньше не делала этого ради кого-то. И никто на свете, кроме тебя, не знает, что я это умею. Я хотела, чтобы у нас была общая тайна». Руфь молчала. «Ну, пожалуйста, не сердись на меня». «Не сердись?» Руфь обняла Эйджи. «Ох, Эйджи, я не сержусь. Я просто не могу представить, как буду жить, если с тобой что-нибудь случится. Правда». У Эйджи сердце застучало так, что чуть не выскочило из груди. Когда они съели цыпленка, картофельный салат, печенье и почти весь мед, Руф прислонилась спиной к стволу, а Иджи положила голову ей на колени. «Знаешь, Руф, ради тебя я могла бы убить. Любого, кто тебя обидит. Я в тот же миг убью и никогда не пожалею об этом». «Ой, Иджи, что за ужасы ты говоришь?» «Никакие не ужасы. Мне кажется, лучше убивать из-за любви, чем от ненависти. Ты не согласна? Я думаю, что вообще не надо никого убивать. Ни по какой причине. Ладно, тогда я бы умерла ради тебя. Как ты думаешь, можно умереть ради любви?» «Нет, нельзя. А в Библии написано, что Иисус Христос умер ради любви. Это другое дело». «Ничего не другое. Я согласна умереть хоть сейчас. Была бы единственным в мире покойником с улыбкой на лице». «Не говори глупостей». «Но я же могла сегодня умереть, разве нет?» Руф взяла ее за руку и улыбнулась. «Моя Иджи, заклинательница пчел». «Я заклинательница пчел?» «Ты заклинательница. Я слышала, что такие люди бывают, но видеть не доводилось». «А это плохо?» «Нет, это прекрасно. Разве ты не знаешь?» «Вообще-то я думала, что это со мной что-то не то. Может, я психическая какая-то». «Нет, это замечательно». Руф наклонилась и прошептала ей на ухо. «Заклинательница пчел. Вот ты кто. Старушка Иджи Трятгут». Иджи улыбнулась и посмотрела в чистое синее небо. И глаза у нее тоже стали синими. Она была так счастлива, как теплым летним днем могут быть счастливы только влюбленные.